Спросили Авву Пимена, кому относится слово Писания «не заботьтесь о завтрашнем дне»? Старец отвечал, оно идет и к человеку, который находится в искушении и малодушествует, чтобы он не заботился и не говорил, сколько времени я пробуду в всем искушении. Но лучше ему думать и ежедневно говорить о том, что сегодня. Авва Пимен говорил, что учить ближнего может только человек здравомыслящий и бесстрастный. Ибо что пользы в том, если кто строит чужой дом, а свой разрушает? Говорил также, что пользы, если кто приходит учиться какому-либо искусству и не учится? Еще говорил, все, что противно умеренности, от демонов. Он же говорил, когда человек намерен строить дом, то собирает множество материалов и различного рода веществ, чтобы можно было ему поставить дом. Так и мы должны приобретать, хотя в некоторой степени, все добродетели. Некоторые из отцов спросили Авву Пимена, как Авва Нестерой мог терпеть ученика своего? Авва Пимен отвечал им, если бы я был на его месте, то и подушку клал бы ему под голову. «Что ж бы ты стал отвечать Богу?» — спросил его Авва Анувий. Авва Пимен отвечал, «Я скажу ему, ты сам повелел, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Авва Пимен говорил, алчность и сон не дают нам видеть и того, что легко видеть. Также говорил, много было сильных, но мало поборников. Также говорил со вздохом, все добродетели вошли в сей дом, кроме одной, без которой едва ли устоит человек. «Какая же это добродетель?» — спросили его. «Самоосуждение», — отвечал старец. Авва Пимен часто говаривал, что всего нужнее для нас трезвенный ум. Некто из отцов спросил Авву Пимена, «Кто это говорит? Причастник аз есмь всем боящимся тебе» — Псалом 118. «Это говорит Дух Святой», — отвечал старец. Авва Пимен рассказывал, один брат говорил Авве Симону, «Если выхожу я из кельи своей и застаю брата своего развлеченным, то и сам развлекаюсь с ним, и если застаю его смеющимся, и сам смеюсь вместе с ним. Почему, когда возвращаюсь в келью свою, не нахожу покоя?» Старец отвечал ему, «Хочешь ли, чтобы, выходя из кельи своей, и, встречаясь со смеющимися, и самому смеяться, и с говорящими самому говорить, а, возвращаясь в келью свою, находить себя таким, каким вышел?» Брат спрашивает, «Что же для этого надобно делать?» Старец отвечал, «Держи стражу над собою в келье, держи стражу и вне кельи». Авва Даниил рассказывал, «Пришли мы однажды к Авве Пимену и обедали с ним. После стола он сказал нам, «Пойдите, братья, отдохните немного». Братья пошли немного отдохнуть, а я остался, чтобы поговорить с ним наедине, и пошел в его келью. Но он, как скоро увидел, что я иду к нему, лег, будто бы хотел спать. Таково было правило у старцев — делать все в тайне». Авва Пимен говорил, «Если увидишь зрелище и услышишь разговоры, не пересказывай о том ближнему своему. Через это приходит искушение». Также говорил, «Сперва беги один раз, потом беги, а далее будь как меч». Авва Пимен сказал Авве Исааку, «Сбрось с себя часть своей праведности, и ты будешь спокоен в краткие дни свои». Брат пришел к Авипимену и при некоторых тут бывших хвалил одного брата за то, что он ненавидит зло. «А что значит ненавидеть зло?» — спросил у него Авипимен. Брат смутился и не нашел, что отвечать. Потом встал, поклонился старцу и говорит: «Скажи мне, что есть ненависть к злу?» Старец отвечал: «Вот ненависть к злу, если кто возненавидел свои грехи, а ближнего своего почитает праведным». Брат пришел к Авипимену и спрашивает его: «Что мне делать?» «Пойди, — сказал ему старец, — сблизься с тем, который говорит, чего более желать мне, и найдешь покой». Авва Иосиф рассказывал, что Авва Исаак говорил ему: «Сидел я однажды у Аввы Пимена и увидел, что он был вне себя. Имея к нему большой доступ, я поклонился ему и спросил: „Скажи мне, Авва, где ты был?“ Он с принуждением отвечал: „Ум мой был там, где святая Мария Богородица стояла и плакала при кресте Спасителя, и я желал бы всегда так плакать“». Один брат спросил Авву Пимена: «Что мне делать? Меня давит какая-то тяжесть». Старец отвечал: «И на малых, и на больших суднах пловцы имеют поясы, и если нет попутного ветра, то спускают канат, а пояса берут на плечи себе и тащат понемногу судно, пока Бог не пошлет ветра. А когда увидят, что настает мрак, они пристают к берегу и вбивают кол, дабы судно не ушло. Этот кол есть самоосуждение». Один брат спрашивал Авву Пимена о борьбе с восстающими помыслами. Старец отвечал ему: «Это дело подобно тому, как если бы у человека в левой руке был огонь, а в правой чаше с водой. Если запылает огонь, то он берет из чаши воду и гасит огонь. Огонь — это внушение врага, а вода — усердная молитва пред Богом». Брат спросил у Аввы Пимена: «Что лучше, говорить или молчать?» Старец отвечал ему: «Кто говорит для Бога, тот хорошо делает. Равно хорошо делает и тот, кто молчит для Бога». Один брат спросил Авву Пимена: «Как может человек достигнуть того, чтобы не говорить худо о ближнем?» Старец сказал ему: «Мы и братья наши как бы две картины. Если человек, смотря на себя, находит в себе недостатки, то в брате своем он видит совершенство. А когда сам себе он кажется совершенным, тогда, сравнивая с собою брата, находит его худым». Один брат спрашивал Авву Пимена о лености. «Леность, — отвечал старец, — может встречаться при начале всякого дела, и она есть вреднейший порок. Но если человек узнает, какова она сама в себе, то бывает спокоен». Авва Пимен говорил: «Три телесных подвига замечаем мы у Аввы Памва: ежедневный пост до вечера, молчание и большое рукоделие». Также сказывал, что Авва Фиона говорил: «Хотя иной и приобретает добродетель, но Бог не для него одного подает благодать свою. Ибо Бог знает, что он не прибыл бы верен в труде своем. Но если благодать через него сообщается и ближнему его, тогда он пребывает в нем». Один брат говорил Авве Пимену: «Я желаю вступить в Киновию и там остаться жить». Старец сказал ему: Если ты пожелаешь вступить в киновию и станешь с заботливостью обращать внимание на каждый случай, на каждую вещь, то не можешь жить так, как живут в киновии, ибо там ты и кувшином не можешь распоряжаться по своей воле. Брат спросил у Аввы Пимена, что мне делать. Старец отвечал: «В Писании сказано: «Яко беззаконие мое аз возвещу и попекуся о гресе моем». Псалом 37. Авва Пимен говорил: «Что касается до блуда и злоречия, то человеку совсем не должно говорить о сих помыслах и даже не думать о них в сердце своем. Ибо если кто захочет внимательно рассуждать о них в сердце своем, не получит пользы, а будет иметь покой, если станет удаляться их». Братья Аввы Пимена сказали ему: «Пойдем отсюда, здешние монастыри беспокоят нас, и мы губим души свои. Вот и дети своим плачем не дают нам безмолвствовать». Авва Пимен отвечал им: «Из-за гласов ангельских хотите вы уйти отсюда?» Авва Витимий спросил Авву Пимена: «Если кто будет иметь на меня вражду, и я попрошу у него прощения, а он не простит меня, что мне тогда делать?» «Возьми с собою двух братьев», — отвечал старец, — «и проси у него прощения. Если и опять не простит, возьми других пять. Если же и при сих не простит, возьми священника. А если и тогда не простит, молись спокойно Богу, да сам он вразумит его, а ты не заботься». Авва Пимен говорил: «Учить ближнего почти то же, что и обличать его». Говорил также: «Не исполняй своей воли, гораздо полезнее смириться пред своим братом». Один брат спросил Авву Пимена: «Я нашел место, в котором есть все удобства для братьев. Позволишь ли мне жить там?» Старец отвечал: «Живи там, где ты не будешь вреден для брата своего». Авва Пимен говорил: «Страх Господень, молитва и благотворение ближнему — вот три основания совершенства». Брат сказал Авве Пимену: «Тело мое уже ослабело, а страсти не ослабевают». Старец отвечал ему: «Страсти — суть терновые иглы». Один брат спросил Авву Пимена: «Что делать мне?» Старец сказал ему: «Если бы Бог посетил нас, о чем бы нам заботиться?» «О грехах своих», — отвечал брат. Старец сказал: «Пойдем же в кельи свои, будем сидеть там и размышлять о грехах своих, и Господь во всем будет помогать нам». Брат, отправляясь на торг, спросил Авву Пимена: «Что ты присоветуешь мне делать?» «Будь другом того, кто тебя обидит», — отвечал ему старец, — «и спокойно продавай свои вещи». Авва Пимен говорил: «Приучай уста твои говорить то, что у тебя на сердце». Спросили Авву Пимена об осквернениях, пыри и малисмон. Он отвечал: «Если мы будем постоянно работать и внимательно бдеть за собою, то не найдем в себе осквернения». Авва Пимен сказал: «С третьего скитского поколения и со времени Авы Моисея братья не сделали новых успехов». Также говорил: «Если человек соблюдает свой порядок, то будет покоен». Один брат спросил Авву Пимена: «Как должно мне жить в келье?» Старец сказал: «Жить в келье с внешней стороны значит иметь рукоделие, есть однажды в день, молчать и быть рачительным. А со внутренней стороны для келейного преспияния надобно везде, где бы ни случилось быть тебе, подавлять в себе недовольство и не опускать часов общественной службы и келейных молитв. Если иногда случится тебе быть без рукоделия, то иди к службе и молись без рассеяния. Особенно держись доброго сообщества и удаляйся от сообщества худого. Брат спросил у Аввы Пимена: «Если за братом будет несколько моих денег, позволишь ли мне просить их у него?» Старец отвечал ему: «Попроси у него однажды». Брат сказал ему: «Что же мне делать? Я не могу преодолеть своего помысла». «Пусть помысл твой волнуется», — отвечал старец, — «только ты не оскорбляй своего брата». Случилось некоторым отцам зайти в дом одного христолюбивого человека. В числе их был и Аввы Пимен. За столом предложили им мясо. Все стали есть, кроме Аввы Пимена. Старцы, зная его рассудительность, дивились, почему не ест он. Когда встали из-за стола, сказали ему: «Ты Пимен, а что сделал?» Старец отвечал им: «Простите мне, отцы, вы ели, и никто не соблазнился, но если бы я стал есть, то многие приходящие ко мне братья соблазнились бы и стали бы говорить: Пимен ел мясо, почему же и нам не есть?» И старцы подивились его рассудительности. Аввы Пимен говорил: «Скажу вам, куда ни бросается сатана, я всюду настигаю его.